Глава 60. На следующий день Алла Григорьевна заглянула к нам. Одеться толком не успели после сна. Я так и осталась сидеть на постели в футболке Вадима. «Ма, ты чё так без звонка?» — укорил её парень, открыв дверь. «А что такое? Ты разве не один?» «Нет, не один». Недолго думая, Алла прошла и заглянула в спальню. «Вот же любопытная. Но сейчас начнется». Женщина уставилась на меня, будто я полтергейст, и так и остановившись в дверях. «Она?» — воскликнула Алла. «Что здесь делает она?» «Не она, а Алина, мам». Парень обошел ее, встал между мной и матерью. «Алина тут живет». «Как это живет? Вадик, ты...» Мать Вадима просто задыхалась от возмущения. «После всего? Ты с ума сошел? Я не позволю! Тебе не ясно сказали, чтобы ты не приезжала сюда?» Зажалась в ком. «Она никогда меня не примет». «Мама, сядь и замолчи», — грубо оборвал ее Вадим. Теперь она ошарашенно уставилась на своего сына, открыв рот. «Сядь, пожалуйста», — уже мягче попросил парень. Алла опустилась в кресло напротив кровати и смотрела на Вадима, удивленная и обиженная его грубостью. «Мама, мне не 10 лет. Не надо ничего за меня решать», — заговорил Вадим. «Я хочу быть с Алиной, и тебе придется принять мой выбор. Это моя жизнь и моя девушка». Что-то на нее обозлилось. «Я бил Витальку, а не Алина. Она меня отговаривала от этого, если хочешь знать, но я не послушал. Только я один виноват во всем. Я влез в их отношения. Она долго сопротивлялась и пыталась сохранить брак. Я все разрушил. Только я. Так что оставь в покое Алю. Она ни в чем не виновата. Ясно тебе?» «Нет, мне не ясно», — вскочила на ноги Алла. «Из-за нее в больнице Виталик, а ты пойдешь под суд. Вы оба мне как дети, и кого бы она ни выбрала, мне все равно больно». «Твой любимый Виталик ее избил и пытался изнасиловать, когда она сказала о разводе, что любит меня. Чтобы ты понимала, за что он получил». На время она зависла, переваривая полученную информацию, и села в кресло обратно. «Если она так тебя любит, что же довела до такого?» — продолжила Алла. «Я не верю в такую любовь. Но Алина тут, даже после новости об уголовном деле. Она вернулась за мной. Она здесь. Разве этого мало тебе? Мне вполне достаточно. Мы поженимся и будем вместе». «Я не дам вам жениться», — нахмурилась женщина. «Только через мой труп, не на ней». «Тебя никто не спрашивает, мама», — кинул ей в лицо Вадим. «Ты мне мать, но не заставляй меня выбирать между вами. Мне нужна Алина. Я ее люблю. Я ее принимаю. И ты прими. Потому что будет так, как я сказал». Алла поняла, что смысла спорить нет, и ее сын все уже решил. Нервно провела рукой по волосам. «Как знаешь», — устало ответила она. «Надеюсь, ты не ошибся с выбором, потому что я не благословлю ваш брак. Я проклинаю тот день, когда она сюда приехала». Встала с кресла и пулей вылетела из комнаты. Через полминуты громко хлопнула входная дверь. Я опустила голову на колени и обняла их. Слезы бежали сами собой. «Алинка», — присел Вадим рядом и обнял меня. «Ну не плачь ты, примет она, никуда не денется. Я тебя люблю, она же должна меня понять». «Не знаю», — пожала я плечами. «Давай я лучше уеду». «Что ты сказала?» Синие глаза уставились на меня. «Уеду, — говорю лучше. Но зачем тебе эти скандалы с мамой? Она не поймет нас никогда. Найдешь себе другую, хорошую, не такую, как я». «Нет», — отрезал он, — «никуда ты не поедешь. Ты любишь меня, и мне плевать, как мир отнесется к нашим отношениям. Теперь я убедился в том, что нужен тебе. Значит, не оставлю в покое. Уедешь — найду после тюрьмы. Выйдешь замуж, еще раз отберу другого. Ты только моя». Синие глаза горели при этих словах. Эта страсть и одержимость всегда меня пугала. Но вместе с тем я понимала, что меня, наверное, никто и никогда так не любил, как Вадим. Но куда я от него денусь? Я не смогу. Даже ради его мамы. «Ты не бросишь меня, Алинка?» Прижал меня к себе парень. «Нет». Покачала головой я. «Я останусь. До суда точно». «И после суда оставайся. Машину я выставил на продажу, а дом пусть остается. Живи здесь. Нечего тебе по съемным хибарам скитаться. Мой дом теперь твой. Просто дождись, и будем мы счастливы, наконец». «Я подумаю. Хотела уехать в Астрахань». «Нет. Там тебе будет тяжело одной. Оставайся». Мы еще долго спорили, но в итоге я сдалась. Лучше жить здесь, чем что-то снимать и скитаться по чужим квартирам. Работу только искать опять здесь, но это вопрос решаемый. Страшно пересечься со старыми знакомыми, ведь будут шипеть, как змеи за спиной. Страшно, что решат на суде. Но будет, как будет. Мы-то что можем сделать? Люди все подневольные. Вадим во всем сознался, и дело обещали довести до суда очень скоро, потому что все материалы на руках, никто ни от чего не открещивается. Что ж, это мужской поступок. Наделал дел — отвечай. Я горжусь им, что не стал бояться, юлить, и раз уж понял, что на откуп денег нет, стоически принимает возможное наказание. В полицию сообщили о происшествии медики. Виталик не стал отрицать факт избиения и дал показания против Вадима. Возможно, сам бы он не стал заявлять на бывшего друга, об этом история умалчивает. Не могу его за это судить. Вадим перестарался, и я не стану его оправдывать. Нападать с кастетом было подло. Остается лишь ждать приговора и надеяться на лучшее.